Мы предлагаем вашему вниманию запись спектакля «Женитьба». Спектакль был записан в Центральном детском театре в 1965 году. В ролях Лев Дуров, Татьяна Надеждина, Евгений Перов, режиссер Анатолий Эфрос. Комната холостяка. Под Колесин лежит на диване с трубкой. Степан, его слуга, убирает, вернее, перегоняет мусор из одного угла в другой. Вот как начнется этот кабин на досуге, подумать. Так видишь, что наконец точно. Надо жениться. Ну что со мной? Живешь, и такая наконец верность становится. Вот опять не совет пропустил. А ведь кажется, все готово. И свадьба, и происходит. Нет, правда, даже как-то самому становится совестно. Эй, Степан, не приходил из вах? Никак нет. А ты у портного был? Был. Ну и что же, он шьет, да? Шьет. И много уже нашил? Да уж довольно. Начал уж петлями-то. Что ты говоришь? Я говорю, начал уж петлями-то. Ну, а не спрашивал он, для чего, мол, нужен барину фраг? А, может быть, он говорил, не собирается ли близких парень жениться? Нет, не говорил. Ага, ну ты видел, однако, у него и другие фраки, ведь он и для других тоже шьет. Да, фраков у него довольно висит. А так, через суконц на них будет чай похуже, чем на моем? Да, на вашем приглядости. Но не спрашивал он, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак? Нет, не спрашивал. Может, он говорил, не собирается ли близких парень жениться? Нет, не говорил. Ну, ты, однако, сказал, какой на мне чин и где я служу. Сказывал. И что же он? Вот буду стараться. Ну, хорошо, ступайся. Я того мнения, что черный фраг как-то солидный. Цветные идут больше секретарям, титулярным и прочим везде. Молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого. Вот забыл слово. Хорошее слово позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе не переворачивай, а надворный советник — это тот же полковник, разве что мундир без эполет. Эй, Степан, а ты ваксу купил? Купил. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте? В той самой. Ну что ж, хороша вакса? Хороша. И ты пробовал ей чистить сапоги? Пробовал. И жена, блестит. Блестеть-то она блестит хорошо. А когда он отпускал тебе вакс, он не спрашивал, для чего был барину нужна такая вакс? Нет, не спрашивал. Вам что-то говорил, не собирается, если барин жениться? Нет. Вот кажется, пустая вещь, сапоги. А однако, если дурно сшиты, да рыжие вакса, уж в хорошем обществе не будет такого отношения. Все как-то не то. Ой, вот еще гадко есть ли мозоли. Я готов перетерпеть, бог знает, что только не было мозолей. Эй, Степан! Ты говорил сапожнику, чтобы не было мозолей? Говорил. Ну и что же он? Говорит, хорошо. А хлопотливый, черт возьми, вещь, женитьба. То да сё да и это, и чтобы то и это было исправно. Нет, черт подери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Я тебя хотел... Старуха пришла. Она пришла. Здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну что, как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну ты как бишь ее, как? Миланья. Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь 40-летняя дева. Вот уж нет, так нет. Как женитесь, так каждый день станьте благодарить и похвалим. Да врёшь ты что? Ай, да и Фёкла Ивановна, спасибо. Фу, устарела я, отец мой, чтоб врать. Ну-ка, а приданная, ну-ка. Приданная. Каменный дом московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинное удовольствие. Один лобазник платит 700 за лавочку. Винный погреб тоже большое общество привлекает. Два клигеря деревянных, один клигер совсем деревянный, другой на каменном фундаменте, по 400 рублей доходу приносит. Огород еще есть на Выборгской стороне, что третьего года купец нанимал под капусту. И такой купец трезвый В рот хмельного не берет. Трех сыновей имеет, двух уж поженил. А третий говорит, пусть в лавочке посидит, чтобы легче торговлю быдло отправлять. Ах! Он говорит, я стар, так пусть сын посидит, чтобы торговля шла полегче. А с собой какова? Как рафинад, белые румяна и кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. То есть, вот, приятелю и неприятелю скажете, ай да и Фёкла Ивановна, спасибо. Ну, она, однако, не штаб-офицерка. Нет, купца третьей гильдии дочь. Но уж такая, что и генералу обеда не нанесет. А купца и слышать не хочет. Мне, говорит, какой бы ни был муж, говорит, собой бы не вздрачен, только дворянин. О, а к воскресному как наденет шелковое платье. Вот тебе Христос, так и шумит. Княгиня просто. Да, ну я тебя потому спрашивал, что я надворный советник, так что мне понимаю. Ну, а вам не понять. Как не понять, был у нас и надворный советник. Отказали, не понравился. Такой у него нрав странный был, что не скажет слово, то и соврет. А из себя такой видной, ну уж на то видно, воля Божья. Ну, а других там, кроме этой, нет никаких? Да какая же тебе еще эти, что ни ноги лучшие? Ну уж будто самые лучшие. Да хоть... Весь свет обойди другой такой не надо. А, ну ладно. Подумай, Машка, подумаем. Ты вот что. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот это к тебе полежу, а ты расскажешь. Ну, помилуй, батюшка, я к тебе третий месяц скажу. А проку никакого. Ну, да. Все, лежишь в палате, да знай себе друг по погоде. Да, ты небось думаешь, что женить бы все равно, что... Эй, Степан, принеси сапоги, да? Да. Натянул на ноги и пошел, да? Нужно все порассудить, порассмотреть. Так и смотри. Да. Так и смотри, на то и товар, чтобы смотреть. Вот ты прикажи-ка подать кафтан, да теперь же, в обутреннее время, поезжай. Да, теперь, а вон видишь, как пасмурно. Выйду, хватит дождем. Тебе же худо. Вон, в голове-то уж седой волос глядит. Скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела. Не ли дальнодворный советник? Да мы таких женихов подберем, что и не посмотрим. Да что за чепуху унесешь ты? Из чего вдруг угораздило тебе сказать, что у меня седой волос? Где у меня седой волос? А как не быть седого волоса? На той живет человек. Может, какой-то. То ему нехорошо, другой нехорошо. Да у меня на примете есть такой капитан, что ты ему под плечо не подойдешь. А говорит ты как труба. Волголан терстивый. Ты врешь, и все. Вот я сейчас в зеркало посмотрю. Где ты выдумал у меня седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало. Или погоди, я сам лучше. Подколесин в растерянности уходит в другую комнату. В дверях появляется Кочкарев, его друг. Что, Подколесин? О. Ты как здесь? Ну, послушай, на кой черт ты меня женила? А что? Закон исполнил? Закон исполнил. Эк, невидаль жена. Без нее-то разве не мог обойтись? Так ведь ты ж сам пристал. Женит бабушка, да и полно. Ах ты, крыса старая. Ну, а здесь зачем? Неужели Подколесин хочет? Бог благодать послал. Эк, мерзавец. Ведь мне ничего об этом. Каков? Прошу покорно, сподтишка, а? С зеркалом в руках входит Подколесин. Кочкарев подкрадывается к нему сзади и пугает его. Что за шутки, право, вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало он разбил. Ведь вещь не даровая, в английском магазине куплена. Ну, полно, пошутил. До сих пор не могу очнуться от испуга. О! Зеркало разбито. Ну, полно, я куплю тебе другое зеркало. Да, другое, знаю эти другие зеркала. Целым десятком, кажется, старее и рожа выходит косяком. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Что? Жениться ведь задумал. Вот вздор, совсем и не думал. Да ведь улика налицо. Ведь вон стоит известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь, я беру на себя все дела. Ну-ка, говори, что, как и прочее. Дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, как зовут? Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна Брандахлыстова? А нет, Купердягина. Ну, в Шестилавочной, что ли, живет? И не в Шестилавочной, а ближе к Пескам. Что в Мыльном переулке. Ну да, в Мыльном переулке тут сейчас за лавочкой деревянный дом. Не за лавочкой, а за пивным погребом. Как за пивным? Вот тут-то я и не знаю. А вот как поворотишь в проулок, вот тебе будет прямо будка. А как будку уменишь, повороти налево. И вот тебе так прямо в глаза, так тебе прямо в глаза будет деревянный дом, где жила швея. Что прежде жила с сенатским обер-секретарем. Ты к швее не заходи. А прям за ней будет другой дом каменный. Вот это и есть ее дом, то есть в котором она живет, Агафья Тихоновна Невеста. Ну хорошо, хорошо, теперь я все это обделаю, а ты ступай. Как? Тебе больше нет. Неужели ты сам хочешь Ивану забрать? Но... Отступись, мать! А? Ох, какой бесстыдный, какой ввязался, в какую дрянь! Да не пускай, да нет! Кочкарев выталкивает упирающуюся Феклу. Ну, брат, этого дела нельзя. Мы сей же час едем к Невесте, ну, сей же час бы и ехать. Ну, помилуй, зачем же дело? Ну, рассмотри сам. Ну, что из того, что ты не жена? А посмотри на свою комнату, ну что в ней? Вон невычищенный сапог стоит. Вон лоханка для умывания. Вон целая куча табаку на столе. И вот ты сам лежишь, как байбак, целый день на боку. Это верно. Порядка у меня я сам знаю, что нет. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие. И вообрази, на диване, и вдруг тебе подсядет бабеночка, хорошенькая, и ручкой тебя... А, черт, как подумаешь, какие в самом деле бывают ручки. Ну, просто, брат, как молоко. Куда тебе? Будто у них только что ручка. Да у них... Кто не говорит, да у них просто черт знает, чего только нет. А сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенький. А? Сам раскусил? Ну, теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем. Свадебный обед и прочее, это все уж я. Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя. Уж как ты себе хочешь. Мадеру тоже полдюжины бутылок. У невесты есть верно куча тетушек и кумушек. Эти шутить не любят. Что же касается до обеда, да ремейно, черт с ним. А у меня, например, есть придворный официант. Так собака накормит, что просто не встанет. Ты был так, да еще живешь, как будто сам день уши свадьбы. А почему же нет? Зачем же дело? Ведь ты согласен? То я? Да. Ну нет, я еще не совсем согласен. Вот тебе надо, ведь ты сейчас сказал, что хочешь. Я только сказал, что не худо бы. Да помилуй, мы было совсем уже все дело. Да тебе что, не нравится женатая жизнь, что ли? Нет, не нравится. Ну, ну зачем же дело? Ну дело ни зачем не стало, но только странно. Что же странно? Ну как же не странно? Все было не женатый, и теперь ты уже женат. Ну. Не стыдно ли тебе? Нет, я вижу, с тобой нужно говорить откровенно. Я буду говорить с тобой как... Вот отец с сыном. Вот так посмотри внимательно. Во-во-во, вот так как ты смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь бревно никакого значения не имеешь. О, посмотри в зеркало, что ты там видишь? Глупое лицо и больше ничего. Ну а будь ты женат, около тебя будут ребятишки. И не то, что двое или трое, может быть, целых шестеро. И все на тебя как две капли воды. Вот сейчас надворный советник, экспедитор, начальник, какой бог тебя ведает. А тут вообрази, около тебя будут экспедиторчонки, эдакие маленькие конорчонки. И какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет тебя теребить за бакенбард. А ты ему только будешь по собачьи. Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «Женитьба». Ну и пусть шалят, да ведь все на тебя похоже, вот что. А это даже смешно, черт возьми. Этакий пышка, щенок эдакий, а уже на тебя похож. Еще бы не смешно, конечно смешно, но ты едешь. едем. Эй, Степан, давай скорее своему барину одеваться. Я полагаю, нужно было бы в белом жилете. Ничего, это... Подколесин неожиданно хватает халат и ложится на диван. Кочкарев силой поднимает его, заставляя одеваться. Слушай, проклятая прачка, как скверно накрахмалила воротнички, никак не стоят. Ты скажи, Степан, если она глупая будет так гладить белье, то я найму другую. Она, наверное, с любовниками время проводит, а не гладит. Копаешься. Сейчас. Слушай, Илья, пойми. Езжай ты сам. Кто из нас женится, ты или я? Ну что-то не хочется, пусть лучше завтра. Ну не олух ли ты? Ну не глуп ли ты? Собрался совершенно и вдруг не нужно. Ну не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого? Ну что ты бронишься, с какой стати, что я тебе сделал? Дурак. Дурак набитый, это тебе всякий скажет. Вот глуп. Глуп, хоть и экспедитор. Для кого стараюсь? Все для твоей пользы. Вот изо рта выманит кус, а? Лежит проклятый холостяк. Колпак. Дрянь, сказал бы такое слово, да только неприлично. Баба. Хуже бабы. Не ты в самом деле хорош. В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бронится. Да еще такими словами, не нашел другого места. Как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста. У кого хватит духу тебя не бронить. Собрался совершенно, и вдруг просто с дуру белины объел. Деревянный чурбак. Ну, полно! Я не еду, чего ты раскричался? Еду, а что ж другое делать, как не ехать? Степан, давай своему барину шинель. Такой, прав, странный человек. С ним никак нельзя водиться. Выбрунет ни за что, ни просто, не понимает никакого обращения. Ну, тебе, конечно, выбрунет. Комната в доме Агафьи Тихоновны. Агафья Тихоновна раскладывает на картах. Из-за руки глядит тетка Арина Пантелеймоновна. Опять тетушка дорога. Интересуется какой-то бубновый король. Слезы, любовное письмо. С левой Трифовой изъявляет большую часть, но какая-то злодейка мешает. Но кто бы ты думала, был Трифовый король? Не знаю. А я знаю, кто. Ну кто? Хороший торговец, что по суконной линии. Алексей Демидович Стариков. А нет! Я хоть что ставлю? Нет. Да не спорь, Агафья Тихоновна. Волос уж такой русый, нет другого Трифового короля. А нет, Трифовый здесь, значит, дворянин, и купцу далеко до Трифового короля. Ну, Агафья Тихоновна, а не то бы ты сказала, как бы покойник Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович, был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу, да вскрикнет. Ох. Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Не выдам дочь за полковника, пусть их делают другие. А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, ради купец, не служит государю так же, как всякой другой? Да всей пятерней-то так по столу и хватит. А рука-то в ведро величиною. Такие страсти, ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а то в покойнице жила подолей. Так ты что ж хочешь, чтобы у меня был такой злой муж? Да ни за что не выйду за купца. Так Алексей-то Демич не такой. Не-не, у него борода станет, если потечет по ней. Не-не, не хочу. Ой, ну где ж ты найдешь хорошего-то дворянина, ведь его на улице не сыщешь. Фёкла Ивановна сыщет, она обещала сыскать самого лучшего. Так она лгунья, мой свет. А нет, Арина Пантелеевна понапрасну поклёпа возводить. Фёкла Ивановна? Ну? Говори, рассказывай, есть? Есть, есть. Дай прежде с духом собраться. Ух, так ухлопотала. По твоей комиссии все дома исходила. По канцеляриям, по министериям истаскалась. В караульне наслонялась. Ты знаешь ли, мать моя, меня чуть было не прибили. Ей-богу! Старуха-то, что женила Аферова. Так было, приступила ко мне, ты, говорит, такая эдакая, ты только перебываешь, знай свой квартал, говорит.